Прочитаем послание Колоссянам, первую главу с 1 по 8 стих. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господом нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко всем святым, надежде на уготованное вам на небесах, в чем мы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Мы уже видели, что апостол Павел написал это послание церкви, которую никогда не посетил лично, но которую сильно любил. Он разделял заботу их пастыря Епафраса о этих верующих, на которых напали лжеучители. Писал он им, чтобы они ясно поняли, что Господь Иисус Христос не является спасителем среди многих, но что Он является единственным спасением. Он не путь к Богу, но единственный путь. Нет истины вне Его. Он есть жизнь. Апостол Павел адресует это послание святым и верным братьям во Христе в Колоссах. Почему он употребляет два слова «святые» и «верные братья»? Не описывает ли эти два слова тех же людей? Не обязательно. Возьмем слово «святые». В Библии это слово имеет определенное значение. Это не титул, который дается личности, церковью или организации. Это не положение, которое некоторые люди достигают, но скорее это выражение, употребляемое в Писании для указания Божьего взгляда на всех, кто верует в Сына Его Иисуса Христа. Когда кающийся грешник принимает Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа, Бог отделяет этого человека от мира, отделяет его для Себя. Он избавил нас от власти тьмы и вел в царство возлюбленного Сына Своего. Все рожденные свыше через веру Иисуса Христа названы святые Богом. Одни из них возрастают до духовной зрелости, другие не растут по причине недостатка питания Словом Божиим и непослушания Ему, но Бог все же называет их святыми. Они отделены для Бога, и поэтому каждый верующий является святым. Но не каждый верующий, конечно, верный брат. В Колоссах, для примера, были спасенные мужчины и женщины, которые увлеклись ересью, о которой мы раньше упоминали. Они все еще были святыми, но они не были верными братьями. Через невежество Слова Божия или по какой иной причине они не проявляют верности, но Бог все равно считает их своими. Теперь апостол Павел пишет церкви и включает всех, святых ради призвания Богом и верных братьев по их стремлению держаться Слова Божия и не уклоняться от вероучения, преподанного им Епафрасом. Очевидно, вся церковь была верная Господу, и поэтому апостол Павел свободно писал о своей радости относительно их. Он говорил, что он благодарит Бога за них, а также, что он молится о них. Сегодня мы желаем обратить внимание на его благодарность Богу за них. Он узнал от Епафраса, что верующие в Колоссах обладали тремя важными христианскими качествами. Во-первых, они имели веру во Христа Иисуса, во-вторых, они проявляли любовь ко всем святым, и в-третьих, они имели чудную надежду. Вера, любовь и надежда. Какие чудные слова! В других местах Писания мы находим сочетание этих слов. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих, оканчивает красивую песнь любви, говоря: «А теперь пребывает сие три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. 11 глава послания к евреям говорит о вере, 12 о надежде, 13 о любви. Первое послание к фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих, говорит о фессалоникийской церкви, где апостол Павел видел их дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Печальная заметка находится в книге Откровения, 2 главе, с 1 по 4 стих. Сам Господь Иисус указывает на церковь в Ефесе, что Он знает дела ее, ее труд, ее терпение. Но ефесяне сильно отличались от фессалоникийцев, ибо ефесяне имели дела, но дела, исходящие от веры. Они имели труд, но без любви. Они были терпеливы, но без надежды. Им Иисус говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вероятно, Господь был очень довольным верующими в Колоссах. Они имели веру во Христа Иисуса и любовь ко всем святым и надежду, основанную на Нем. Они, может быть, не были богатыми людьми. Они не были высокими чиновниками города. Они были кроткими верующими, которых Бог отделил для себя. И апостол Павел слышал о них, а что он слышал о них, радовало его. Мы тоже имеем такое переживание в наши дни. Мы услышали о вас, о наших братьях и сестрах во Христе. Нам не нужно знать вашего лица. Но мы услышали о вас, и что мы слышали, радует нас. Вы имеете веру во Христа. Ваша жизнь нашла якорь в Нем. Вы даровали Ему место, которое Бог дал Ему, когда дал Ему славнейшее имя. Не отступим от Него, братья. Он не подведет, не оставит нас. Мы также, как апостол Павел, услышали о вашей любви ко всем святым. Без этой любви ваша вера доказала бы, что она предрассудок. Вера в невидимого Христа проявляется любовью к братьям, которых мы видим или нет. Мы также благодарим Бога за это вас. И мы уверяем вас о нашей любви к вам, так как мы вместе члены тела Христова. Вера и любовь колоссянских верующих процветала в хорошей, здравой атмосфере надежды. Слово «надежда» очень интересное. Мы говорим «я надеюсь, все будет хорошо завтра». Мы выражаем желание, но не имеем никакой уверенности, что так будет. Наша надежда подразумевает зависимость на обстоятельства. Если не будет туч, если не будет дуть сильный ветер, все будет хорошо. Но кто может обещать преждевременно такие условия? Так в человеческой надежде имеется элемент сомнения. Когда Новый Завет употребляет слово, там нет ни уверенности и сомнения. Оно употребляется для обозначения великой уверенности, основанной не на обстоятельствах, но на неизменном характере Бога. Колоссянские верующие жили и страдали и радовались атмосфере славной уверенности относительно настоящего и будущего. Их надежда, их упование – был Христос. Он для них был прекрасное сокровище. И они знали, что Он их будущее. Их помощь всегда приходит от Господа. Наша помощь в Нем. Он придет вторично в оный день. Мы увидим Его. Мы будем взирать на Его любезное лицо. Он наша надежда. И мы скажем с апостолом Павлом: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Колоссянам 3 глава 4 стих. В этой атмосфере уверенности относительно будущего вера и любовь процветает. Поэтому важно никогда не терять надежды. Пребывайте в ней ежедневно. Наш Господь Иисус пошел приготовить нам место. Он обещал прийти опять и взять нас к Себе, чтобы и вы были где Он. Держитесь этого. Это одна из великих уверенностей Слова Божия. Небо и земля пройдут, но это слово его никогда не пройдет. И так, как вы будете продолжать покоиться на этой надежде, ваша вера во Христа Иисуса будет идти глубже и глубже, как якорь на дне моря. И ради этой чудной уверенности вы сможете больше и больше посвящать себя в любви другим. Неудивительно, апостол Павел благодарил Бога за колоссянских верующих. И эта благая весть достигла нас также. Плоть ее очевиден в вашей жизни. Вы тоже имеете любовь в сфере действия Духа Святого, как апостол Павел радовался в его дни. Мы тоже радуемся в наши и продолжаем молиться о вас. В нашей следующей беседе мы обратим внимание на великую молитву апостола Павла о верующих в Колоссах. Пусть Господь благословит вас. Аминь.